Глава 7, в которой самонадеянность едва не оборачивается большой бедой, и я стелю соломку перед очередной авантюрой. Развернувшись, я увидел небольшую конусообразную постройку из песчаника и десяток бегунов, выскочивших из двери этого нелепого дома во все лопатки наперегонки несущихся ко мне. «Серьезно?» Я брезгливо поморщился и сплюнул. «Даже ни одного лотерейщика! Да это же курам насмех!» Шагнув навстречу набегающей толпе, я не озаботился даже извлечением оружия из инвентаря, уверенный, что легко справлюсь с эдакой пародией на врагов голыми кулаками. И эта излишняя самонадеянность едва не стоила мне жизни. Когда дистанция между нами сократилась до нескольких метров, толпа бегунов передо мной вдруг словно растаяла в воздухе, обернувшись смутными тенями, которые, легко ускользая от моих кулаков, стали обходить с боков. Я же вместо оскаленных харь бегунов бестолково замесил руками пустоту в месте, где они только что были. Невероятно шустрые ловкачи уже через мгновение оказались у меня за спиной и по бокам, и, не давая мне времени опомниться, тут же дружно навалились всей гурьбой. Просто чудо, что после серии холостых ударов я на автомате принял защитную стойку и успел прижать подбородок к груди, благодаря чему ни одна из навалившихся на спину и бока тварей не смогла пробиться когтями к уязвимому горлу. Но шеи с плечами, куда ублюдки вцепились бульдожьей хваткой, и спине с боками, которые стали остервенело драть многочисленные когтистые лапы, досталось изрядно, пока я, закрутившись волчком, рыча в бессильной злобе, как атакованный стаей гончих-медведь, не в состоянии дотянуться до всех цепких прилипал разом, поочередно отрывал и отшвыривал бегунов в стороны. Те, до кого добирались мои руки, на песок падали, разумеется, уже бьющимися в агонии полутрупами со свернутыми шеями и больше участия в драке не принимали. Ублюдки же, срывавшиеся с моих плеч под действием центробежной силы, падая на песок, тут же снова превращались в смутные расплывчатые тени и, легко уворачиваясь от моего добивающего пинка, снова забегали со спины и по новой впивались острыми зубищами в мои окровавленные плечи. Примерно через минуту я сорвал со спины последнего прилипалу и, ломая шейные позвонки, чуть не оторвал ублюдку башку. Меня просто колотило от ярости. Бой, который должен был закончиться за 5 секунд, растянулся на целую минуту. И какие-то жалкие, презренные бегуны реально имели возможность всего минуту назад вскрыть мне горло. Перед глазами загорелся скупой победный лог. «Внимание! Вами ликвидировано 10 бегунов 10-13 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 917. Характеристики. Плюс 1 к выносливости, плюс 2 к реакции, плюс 1 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 11 к алкоголизму, плюс 9 к кулачному бою. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры!» Да, в конечном итоге сила и опыт одолели невероятную скорость низкоуровневых тварей. Но какой, сука, ценой далась мне эта, по сути, никчемная победа? Когда запал боя прошел и процент адреналина в крови стал снижаться, я буквально зашипел от сковавшей вдруг тело болезненной судороги. Спецовка на мне превратилась в разодранное окровавленное рубище. На плечах и шее из-за обилия укусов не было живого места. Изжеванная, залитая кровью кожа почернела и опухла. Зубастые ублюдки исхитрились оставить отметины от своих челюстей даже на голове, и окровавленные волосы, слипшись на солнце, уже превратились в скопище торчащих во все стороны колтунов. К тому же все тело было исполосовано когтями так, будто я угодил под серпы комбайна. В таком состоянии не то что идти осматривать строение, даже стоять неподвижно на месте было пипец как хреново. Еще и чертово солнце, словно сорвавшись с цепи, стало буквально запекать свежие раны на голове, шее и плечах. И я понял, что если немедленно что-то не предпринять, меня очень быстро доконает солнечный удар. Пришлось забить на экономию и влить в себя остатки живца из фляжки. Подстегнутая регенерация заработала тут же на максимальных мощностях. Царапины на теле и укусы на плечах стали затягиваться буквально на глазах. Через полминуты я понял, что изрядно уменьшившаяся боль больше не стесняет моих движений и заковылял таки конусообразной постройки. «Это чушь получается. Меня всего такого из себя резкого и крутого едва не загасила стайка жалких бегунов», — рассуждал я на ходу. «Какой же запредельный у ублюдков должен быть параметр скорости, если я едва успевал заметить их атакующие рывки? Сейчас меня спасла лишь очевидная пропасть между остальными нашими физическими характеристиками. Бегунам попросту не хватило сил, чтобы пробить мышечный каркас высокоуровневого игрока. Их зубы и когти оказались годными лишь на сдирание моей кожи. Но если здесь водятся такие шустрые бегуны, логичным будет предположить, что и остальные более развитые аборигены смогут неприятно удивить своей феноменальной быстротой. И тогда одними лишь болезненными царапинами и укусами последствия схватки с ними могут не ограничиться, а у меня уже даже живца не осталось. Ну, может, в этом странном домике какая-нибудь завалящая бодейка с самогоном отыщется. Ладно, не будем наглеть, хотя бы полбутылки самого вонючего первача. Да, блядь, чё ж так не прёт-то? Погруженный в невеселые думки, я вступил под свод куполообразного потолка и обнаружил на полу сооружение такой же, как снаружи, песок. Здесь не было и намека на мебель, ни кровати, ни вещей, ничего. Лишь голые стены, одинокий арочный вход без двери и песок вместо ковра на полу. И, разумеется, ни малейшего намека на столь желанную алкашку. Как в этой абсолютно неприспособленной для жизни пародии на дом оказались зараженные? Откуда они сюда попали? Сразу получить ответы на эти вопросы мне не удалось, но за толстыми стенами из песчаника было хотя бы не так жарко, как снаружи, потому я решил задержаться в непонятном строении и передохнуть после недавней драки и немалой кровопотери. Пройдя вглубь строения, я сел на песок в дальнем углу, откуда единственный вход был как на ладони, так что в случае неожиданного появления противника между нами оставалось 10 метров дистанции, что давало мне секунду-другую на подготовку к схватке. Прижавшись спиной к теплой стене, я блаженно зажмурился и вдруг ощутил непонятное скольжение за спиной. Открыв глаза, обнаружил, что арочный проем входа впереди быстро уносится вверх, а происходило это от того, что заваленный песком пол, обернувшись гигантской лифтовой площадкой, беззвучно опускался куда-то в таинственный полумрак. Благополучно откатившийся к тому времени дар легчепуха давал возможность легко воспарить обратно к отдалившемуся выходу, но я решил не торопиться с активацией обилки, позволить приключению пока что развиваться своим чередом, задержаться на лифтовой платформе и узнать, куда же она в итоге опустится. Лишь отскочил от края пола платформы в центр, откуда было сподручнее отбиваться от неожиданного нападения, ведь нижний ход на площадку мог открыться в любой момент с любой стороны. Чтобы выжить в очередной стычке с молниеносными аборигенами, решил подстраховаться и дал мысленную команду системе закинуть по 10 тысяч очков свободного развития характеристик в скорость и реакцию, благо имеющийся запас в 23 808 очков свободного развития характеристик оставшийся от щедрой награды за уничтожение ботовской техники. Бля, это ж было всего несколько дней назад, а кажется, будто после тех событий прошла уже целая вечность. Легко позволял мне реализовать подобное расточительство. А учитывая, что воскреснуть после смерти в лабиринтах силы у меня точно не получится, теперь незачем хранить про запас свободные очки, способные реально усилить тело. Как только закончил формулировать последнее пожелание, тело скрутило болючей судорогой из-за обрушившегося лавиной потока улучшений. Клацнув челюстями, я до крови прикусил язык, зашипев, как капля воды на раскаленной сковороде, и так же резко, как все началось, меня вдруг отпустило. Кошмар длился считанные секунды, вытерпев которые, я получил награду. Боль вместе со спазмом исчезли без следа. Когда кровавая пелена перед глазами развеялась, я увидел неожиданно куда более длинный, чем ожидал, перечень системных уведомлений. Внимание! Вами использовано 10 тысяч очков свободного распределения характеристик. Характеристика «Скорость» плюс 10 тысяч, «Ловкость» плюс 100. Внимание! Вами использовано 10 тысяч очков свободного распределения характеристик. Характеристика «Реакция» плюс 10 тысяч, «Ловкость» плюс 100. Внимание! Ваш показатель ловкости достиг 4-го предела неуловимости, уровня в 1000 очков. Награда за достижение. Опыт плюс 100 тысяч. Открытие в вашем инвентаре 10 дополнительных ячеек для хранения любого предмета весом до 1 кг и постоянный бонус к ловкости плюс 15% к текущему показателю игрока. А вот за этот нежданчик в конце отдельное большущее спасибо. Надо же, 4-й предел взял в ловкости. Гигантский скачок в прокачке скорости с реакцией позволил этому показателю переплюнуть считавшуюся до этого читерской защиту разом сотни на две, а с учетом 15% бонуса и на все три. Получается, по факту, я стал даже еще проворнее, чем заказывал. Чую, ждать испытания подскочившего как на дрожжах параметра мне придется недолго. Арочный выход на поверхность давно уже скрылся из виду, оставшись где-то наверху. В сгустившейся тьме с тихим щелчком в глазах снова активировался навык «Рыбий глаз», и песок все еще снижающейся к грандиозной лифтовой площадке осветился тусклым серым свечением. Платформа под ногами начала замедлять ход. Сбоку появился верхний край арочного выхода в подземелье. И тут же через образовавшуюся щель донесся многоголосый голодный хор до дрожи знакомого урчания. Как я и предполагал, очередное испытание не заставило себя ждать. Еще несколько секунд спуска и... Да поможет мне Стикс!